Глава 3. Итак, из-за независящих от меня обстоятельств я не смогла сегодня купить подарок себе и не забежала в гипермаркет за продуктами. Ищем плюсы, верно? На первом сэкономила, хоть так и непозволительно говорить, но и если судить по второму, не буду стоять в огромных очередях. Куплю все в нашем магазине у дома. Он раза в два меньше, но тоже хороший. Подъехав к дому, я перетаскала подарки в квартиру, бережно сложила их в шкаф и посмотрела на пришедшего на шум Тишку. «Это не тебе», — предупредила, замечая, с каким интересом котик посматривает на полки. Благо, они находились высоко, а животинке всего лишь 1,5 года. Правда, наглости и самоуверенности больше, а вот грации — ноль. Так что даже при самом плохом раскладе Тишка просто не допрыгнет. После столь важного дела я помыла руки и поспешила в кухню, где через 20 минут уже отменно покушала и грела ладони о чашку с чаем. Переодеваться даже не стала. Впереди должен был состояться забег за продуктами. Но вот мысли как-то хаотично в голове прыгали. От свежих овощей до их приготовления. Я никак не могла понять, как можно было испортить самый наипростейший салат. «Руки видно из того самого места», — резюмировала и в несколько мелких глоточков допила чай. Чашка перекочевала в раковину, где еще лежали утренние унылые тарелки и чашка сына. Посуда так печально на меня смотрела, что чуть не поддалась на провокацию и не стала ее мыть. «Нет-нет!» — погрозила ей пальцем. «Все потом! Сегодня у меня дел выше крыши!» Сразу же от греха подальше поспешила в коридор, где снова собралась на подвиги. «Да, тяжела моя доля, но вот нисколько не жалею, что именно так». До магазина шла неспешным шагом, больше смотря себе под ноги. С неба летели крупные хлопья снега, грозя снова завалить мою машину по самую крышу. Но красиво сейчас. Тут даже спорить не буду. Почему-то захотелось сделать, как Тима. Остановиться, высунуть язык, поймать самую пушистую снежинку и съесть ее. «М-да», — покачала головой, — «тебе лишь бы пожрать». А сама осмотрелась, так как давно стала замечать, что начала разговаривать сама с собой. Благо, зевак поблизости не было, а я поджала губы и ускорила свой шаг. Как и думала, в магазине не было аврала. Да, покупатели ходили, толкали впереди себя забитые доверху тележки, но очередь на кассах не наблюдалась. Достав из сумочки список, я быстро стала покупать то, что мне может пригодиться. Но опять же, женская голова — это отдельный вид искусства. Мы же можем одновременно думать сразу обо всем. Я же смотрела срок годности на сметане, думала о том, как пройдут наши каникулы и получится ли куда-нибудь съездить, снова вспоминала о чертовом платье, которое не давало мне покоя, и подсчитывала семейный бюджет. Но решила, что сначала сосредоточиться надо на продуктах, а то мало ли куплю лишнего или не того. К кассе я подходила с приличным набором всего, что может пригодиться для новогоднего стола уже через 30 минут. С тоской посмотрела на фрукты, которых в списке не было, на большую шоколадку, которую захотелось именно сейчас, на квас, который можно было и не брать, но меня с толку сбила молодая женщина. Ей-то он, может, и был нужен, а мне зачем? Ах, ничего не меняется, ничего. Домой несла вместо 2 пакетов 3, проклинала всех и каждого на своем пути и даже не испугалась, когда рядом поравнялся сосед. «Карина, давай помогу», — улыбнулся Павел. «Глубоко женатый, между прочим, человек, воспитывает, как сам говорит, так-то я его с детьми еще ни разу не видела, 2 прекраснейших дочерей. Вот только ходок налево тот еще. Клинья как-то ко мне подбивал, но был сразу же отправлен куда надо. Ага, домой». «Вот это всегда, пожалуйста», — обрадовалась, отдавая мужчине самые тяжелые пакеты. Но радовалась я недолго. «А ты все смотрю одна?» Завел свою излюбленную тему Пашка. «И что с того?» Уточнила, хмуря брови. «Я-то, может быть, и одна, но из-за этого как раз и счастлива». «Ну вот смотри», — сознанием дела стал рассуждать мужчина. «Машину утром чистишь сама, ребенка в садик водишь сама, в магазин ходишь сама, работаешь сама». «И мозг выношу тоже себе сама», — цокнула. «Верно, но я не об этом». Павел даже плечи расправил, а я глаза закатила. «Давайте честно, такой тип мужчин, мягко говоря, отталкивает». Павел был худощавым, высоким, с блеклыми глазами и немного бледным лицом. Не о таком я мечтала, если честно. Не о таком. Но, судя по суперзанятости данного индивида, кто-то из дам был даже рад такому товарищу. Но не знаю. О чем? Мы как раз добрались до подъезда и стали подниматься по лестнице. «Мужика тебе надо!» И гордо приподнял подбородок. «Так перевелись нынче мужики!» Не осталось в долгу, наблюдая, как вытягивается лицо у соседа. «Это еще почему?» «Вот сейчас у нас может завязаться чудесная беседа на тему «Мужчин в природе мало, ими надо делиться». Только зачем портить себе вечер?» «А ты подумай!» Усмехнулась, останавливаясь у двери, благо идти далеко не нужно было. Первый этаж меня устраивал по многим причинам на самом деле. «Спасибо, дорогой сосед, что не бросил в беде!» Открыв дверь, забрала у недовольного Павла пакеты и смело зашла в свою квартиру. На душе, правда, осадок-то остался. Неприятный такой, сдобренный противными воспоминаниями и невнятными оправданиями. «Ну да бог всем судья, что я в самом деле расстроилась!» Раздевшись и окончательно убрав уличную одежду в шкаф, я со спокойной совестью накинула на плечи халат и позвонила маме. Как и ожидала, никто мне с первого раза не ответил, зато буквально через несколько минут, когда стала разгружать пакеты, перезвонил отец. «У нас все хорошо», — отрапортовал он. «Кушаем». «Тогда приятного аппетита! Тима, как?» Вот кто меня волновал больше всего на свете. Этот предатель уже пару раз в самые ответственные моменты начинал болеть, срывая нам праздники и отдыхи. В этот раз я была во всеоружии. «Да нормально все». «Не так уверенно», — ответил папа, но телефон у него был отобран. «Все отлично», — твердо и уверенно произнесла мама. «Все успела?» «Ну, как сказать?» «Вроде все», — пожала плечами. «Опять про себя забыла только, да?» Вот кто улавливает мое настроение. «Не то чтобы забыла, ничего нормального не нашла. Тогда завтра сделай еще один заход по магазинам. Ценнейший совет». «Хорошо». Поговорив еще несколько минуточек с сыном, я только решила, что могу себе позволить заплыв в ванной. Зажгу свечи, включу расслабляющую музыку, рассуждала вслух, правда, быстро рот закрыла, когда телефон, оставленный в кухне, стал выдавать трели. А звонила мне Ольга, моя давняя подруга, с которой мы прошли и огонь, и воду, и мужей-предателей. «Привет!» — загласила подруга радостным голосом. «Чем занимаешься в этот чудесный субботний вечер?» «Отдыхаю», — призналась, растягивая губы в улыбке. «А давай отдыхать вместе», — предложила Оля. «Тут такое интересное место открылось». Так что ванная и свечи были перенесены на другое время. Сейчас же я спешно принимала душ, наносила легкий макияж, выискивала то самое платье, которое подойдет для отличного вечера, не будет притягивать излишние взгляды и будет отлично смотреться с сапожками на каблучке. Я тот человек, кто с радостью принимает подобные предложения, но исключительно для того, чтобы отдохнуть, поговорить, что-то вспомнить. Я не ищу, как некоторые, встреч и свиданий. Они мне ни к чему. «Оля, выезжаю!» — позвонила подруге, когда полностью оделась и уже собиралась выйти из дома. «Принято!» На этой счастливой ноте мы и распрощались, а выйдя на улицу, я с каким-то наслаждением выдохнула. Снег, если и падал, то чистить машину мне больше не нужно. Лишь бы, когда вернусь домой, не плясать с лопатой ночью, ища себе место. До дома подруги добралась быстро. Она жила недалеко от меня. Порой часто приходила в гости с разными вкусняшками. Но месяц назад Ольга заболела, так что наши встречи пришлось отложить. И вот час настал. «Привет!» — загласила подруга, забираясь ко мне в машину. Она сразу же потянулась ко мне, чтобы крепко обнять и счастливо улыбнуться. «Неужели я вышла из заточения?» — рассмеялась она. «Вези меня, извозчик, хоть на край света!» «Но бензин дашь, будет тебе и край!» Поддержала ее. «Только мне в воскресенье вечером Тимошу забирать». «Вот умеешь ты весь кайф обломать!» Покачала головой Оля и быстро пристегнулась. Всю дорогу она только и делала, что рассказывала о новом заместителе начальника в своем офисе, о девочках, что с ней работают, ругала пешеходов, которые выпрыгивали перед машиной. Успела одним словом все и даже больше. «И ты представляешь?» На одном вдохе продолжала говорить Оля. «Лену муж сводил в это заведение, так она нам все уши прожужжала, какая там кухня». «Так хорошо готовят?» Удивилась, вспоминая злочастный салат. «И готовят тоже хорошо. Но она во всех красках описала хозяина заведения и повара в одном лице. Он кому-то лично что-то готовил, а она слюни пускала». «При живом-то мужике рядом». Восхитилась смелости или глупости, тут уж не знаю, с какой стороны посмотреть. Так что, когда мы приехали в Рио, я знала почти все блюда на зубок. Но для себя решила, что попробую для начала какой-нибудь салат. А там как душа ляжет. Припарковала машину на стоянке, что располагалось перед заведением, с симпатичным дизайнерским решением в виде высоких окон с расписными тонированными стеклами. Единственное, что мне не понравилось, это столпотворение при входе. Как позже выяснилось, на веранду перед кафе-рестораном выходили курильщики. «Ну что, отдохнем?» — толкнула меня в бок Оля и уверенно открыла дверь. Тут к нам сразу же и администратор подошел, узнал, бронировали ли мы столик, и предложил сдать одежду в гардероб. Как только мы получили номерки, молодой мужчина, с которого Оля не спускала восторженного взгляда, провел нас в зал за небольшой столик для двух гостей. «Приятного отдыха!» — произнес чуть громче. «Скоро к вам подойдут». «Мне уже тут нравится», — пробормотала девушка, осматриваясь вокруг. «А мне вот как-то не очень. Возможно, днем это заведение стоит того, чтобы прийти сюда даже с ребенком, а вот вечером...» «Слишком много желающих посмотреть на того же самого администратора, прости господи. А я так хотела поговорить, но, видимо, не получится». Кто-то, не будем показывать пальцем, с недавних пор решил начать устраивать свою личную жизнь. «Правда, при чем тут я? Можно же этими вещами и без меня заниматься».